И вам это удалось?» Кристофер посмотрел на стену, на мокрое пятно почти у самого потолка. Рядом с пятном сидела ящерица, бледная и прозрачная, плотно прилипшая к стене. «Нет», — ответил он так тихо, словно разговаривал с самим собой. «Кошмарно, да?» — произнес Корман. Кристофер непонимающе посмотрел на него. «Жизнь», — пояснил доктор, — «кошмарная штука. В этом, — продолжил он, — заключается единственное преимущество взросления, в том смысле, что остается все меньше и меньше». Кристофер кивнул и отхлебнул еще глоток. Он ощутил пробежавшую по телу дрожь, словно предзнаменование. Было уже совсем поздно. «Нам надо поговорить», — сказал он. Глава 12. «Валяйте», — согласился Кормак, откидываясь на спинку стула. «Здесь что-то происходит», — начал Кристофер. «Сегодня на меня напали. Возможно, как вы говорите, это был вор. Возможно, это был бандит, уставший поджидать людей на больших и малых дорогах. А возможно, это был кто-то, кому не нравится, что я нахожусь в Калимпонге и задаю людям вопросы. И я начинаю думать, что этот последний вариант наиболее реален». «Какие же вопросы вы задаете, мистер Уайлэм?» Кристофер все рассказал ему. Кормак помолчал какое-то время, собираясь с мыслями. Свет дешевой свечки резал ему глаза, он отвернулся от него. «Не думаю, что мне дозволено спросить, почему вас так интересует этот монах, или, прежде всего, почему кто-то похищает вашего сына и потом привозит его в Калимпонг или даже в Тибет. Все, что я могу сказать, это то, что я когда-то работал на правительство. Кое-кто полагает, что похищение моего сына связано с моей работой. Мы знаем, что монах доставил сообщение из Тибета, и что послание было адресовано человеку по имени Мишик, монгольскому торговому агенту». «Да, я достаточно хорошо знаю Мишига. Я не удивлюсь, если узнаю, что он замешан в какие-то темные дела». «А продолжайте». «Проблема заключается в том, чтобы узнать, как человек, находившийся при смерти, у которого вроде бы не было посетителей и который якобы был в забытии, умудрился передать кому-то свое послание. Я начинаю думать, что просто теряю здесь время». «Но я бы не был так уверен в этом», — спокойно сказал Кормак. Кристофер ничего не ответил, но почувствовал, что атмосфера в комнате изменилась. То ли от выпитого, то ли в результате воспоминаний, то ли по причине позднего времени на смену язвительному цинизму Кормака пришла сдержанная серьезность. Он был похож на человека, готового раскрыть тщательно скрываемые секреты. «Я думаю», — произнес доктор, тщательно подбирая слова, «что тот, кого вы ищете, есть никто иной, как преподобный доктор Карпентер. Он достаточно хорошо знает Мишига, и, если я не ошибаюсь, монаха он знал еще лучше. Но, по правде говоря, столь же вероятно, что Це Вонг сам отнес послание Мишигу. Поверьте мне, что это сделал либо Карпентер, либо Це Вонг». После слов Кормака воцарилась глубокая, ничем не прерываемая тишина. Кристофер задержал дыхание, а потом медленно перевел его. «Карпентер? А почему? Какими мотивами может руководствоваться такой человек, чтобы начать носить по городу послание от имени человека, которого он считает поклонником сатаны?» «Мотив? У нашего маленького Джонни Карпентера, боже праведный, если мы начнем говорить о мотивах, это займет у нас всю ночь». «Ну и каковы же они?» Кормак ответил не сразу. Возможно, пришел его черед быть подозрительным. Кристофер почувствовал, что, положив начало откровением, его собеседник уже начал жалеть об этом. «Давайте начнем с другого», — предложил он. «По официальной версии, Це Вонг скончался, не вынеся тягот дальнего пути. Я лично писал свидетельство о смерти. Вы найдете копию в книге регистрации рождений и смертей округа Калимпонг. У человека по имени Хьюз, уроженца Уэльса из Нита, Мы все здесь кельты, но в любом случае Цевонг умер совсем не от этого. Вы меня понимаете? Как он умер? Спросил Кристофер. Он заметил, что Кормак все чаще прикладывается к бутылке. Он покончил жизнь самоубийством. Он произнес это так, что Кристоферу показалось, он пожелал нам спокойной ночи. Кристофер представил умирающего монаха в постели. «Покойной ночи!» Всплыл далекий голос матери откуда-то из глубин детства.